Я часто видел нищих во сне, грязных, оборванных, в лохмотьях. Они стучали в дверь моей комнаты или неожиданно появлялись на дороге. В страхе, а иногда и в ужасе я просыпался. Я стал думать, почему я вижу нищих, чем они меня устрашают. Не есть ли нищий второй условный раздражитель, подобный воде? Я перелистал свои воспоминания, надеясь среди них найти устрашающие меня сцены. Нет, образ нищего отсутствовал в моих воспоминаниях. Только лишь одна короткая сценка относилась к трехлетнему возрасту. Мать шутливо протянула меня нищему. Может быть, этот нищий устрашил меня? Может быть, остался неосознанный, инфантильный страх, оживающий в моих сновидениях? Я вспомнил о тех нищих, которых я встречал на улице. Нет, никакого страха я к ним не чувствовал, никакого волнения не испытывал. А ведь этот страх должен и днем присутствовать в какой-то хотя бы самой незначительной степени. Мы видели этот деформированный страх к воде. Он и днем выражался в странных симптомах. Он нашел отражение во всей моей жизни. Я боролся с этим неосознанным страхом путем знаний. Была проделана гигантская борьба. Следы этой трагической, бессмысленной борьбы остались в моих записных книжках, в моей литературе. Тогда я раскрыл свои записные книжки, рассчитывая на их страницах найти следы новой грандиозной борьбы, следы новых схваток с неосознанным противником. Однако в записных книжках я на этот раз не нашел того, что искал. Не было ни цифр, ни справок, не было ничего такого, что могло говорить о повышенной заинтересованности к новому объекту. Тогда я перелистал свои сочинения, книги. Нет сомнения, тема нищего меня весьма интересовала. Но это был нормальный интерес литератора к социальному явлению. Эта тема присутствовала лишь в той степени, в какой ей надлежало присутствовать в сочинениях сатирического писателя. Мне даже показалось, что эта тема недостаточно полна и широко взята. Я был озадачен. Как же так? Я видел нищих во сне. Нищие меня устрашали, это очевидно. Однако проходила ночь, вставало солнце, и след нищего терялся в его лучах. Второе. Теперь я снова стал обдумывать свою жизнь, стараясь вспомнить сцены, чем-либо связанные с нищим. Однако ничего существенного мне не удалось припомнить из этой области. Никаких нищих я не мог вызвать из забвения. Но вот, напряженно думая о своем детстве, я увидел какой-то нелепый сон. Пароход. На палубе толпа пассажиров. Эта толпа аплодирует мне. Из толпы выходит весьма моложавый старик. Он цветущий, подтянутый, краснощекий, с цветком в петлице. Почтительно поклонившись мне, старик произносит: «О, благодарю вас, молодой человек! Вспомните, какой я был дряхлый, когда мне было 80 лет. Теперь, когда мне стало 60, я чувствую себя отлично». Я отвечаю: «Очень рад, Павел Петрович, что мне удалось вам помочь». Старик берет меня под руку. Мы с ним торжественно шествуем. Доходим до какой-то двери. Дверь открывается, старик исчезает. Вот весь сон. Он кажется абсурдным, бессмысленным. Я даже сначала не хотел о нем думать. А надо сказать, что этот сон относился к тому периоду, когда я начал собирать материал для моей книги «Возвращенная молодость». Стало быть, какой-то старик благодарил меня за эту мою будущую книгу, которая вернула ему молодость. Я стал думать об этом толстомордом старике, не видел ли я его в жизни. Нет, эти багровые щеки мне не приходилось раньше видеть. Но почему же в таком случае я назвал его Павлом Петровичем? Ведь так называют только знакомых. Я стал перебирать в моей памяти забытые имена. Такого имени я не мог припомнить. Но тут мое внимание остановилось на двери, до которой я довел старика. Где же я видел эту тяжелую резную дубовую дверь? Нет сомнения, я где-то ее видел. Я отлично ее помню. Помню даже медную дощечку на ней и фамилию на этой дощечке – Чистяков. Какой же это Чистяков? Я стал перебирать в своей памяти фамилии. Нет, среди знакомых фамилий этой не имелось. Это был весьма известный художник Чистяков. Но какое же отношение он имел ко мне?